Знай и помни, что дело твоего спасения всегда близко сердцу Владычицы Богородицы, ибо для того избрал ее из всех родов и воплотился от нее пречистой. Благоволением Отца и содействием Святаго Духа Сын Божий, чтобы спасти род человеческий от греха, проклятия и вечной смерти или вечных мучений. Как Спасителю близко дело нашего спасения, так и ей. Обращайся к ней с полною верою, упованием и любовью.